Табак. К сожалению, в реальной армейской жизни между живыми и мертвыми еще целый спектр разных раненых да больных имеется. И, пожалуй, самая легкая, но и самая частая болезнь — грибок. Оно и понятно, портянки грязные, сапоги мокрые, ноги прелые, вот и заводится всякая гадость между пальцами. Легкие опрелости — обычно забота самого солдата. Портянки стирай, сапоги суши, присыпкой пользуйся. Со средней степенью можно и в медпункт зайти, помажут йодом, а то и миконазола пропишут. А вот при сильном грибке сапоги уже надевать никак нельзя. Во-первых, больно, ведь стопа кровит, на коже мириады трещин. А во-вторых, можно через эти трещинки в дополнение к грибку получить такой набор инфекций, что, в общем, редко, конечно, но бывали даже случаи ампутации из-за такой вот ерунды. В полковом медпункте грибок все же считается ерундой. Врач такой проблемой принципиально не занимается. Сидит злой фельдшер Зылков, держит темную бутыль с йодом и целый букет помазков. Это так на военно-медицинском жаргоне называется палочка с намотанной на кончик ваткой. Каждому грибнику дается свой помазок, а йод общий. Прапорщик отливает чуть-чуть на всех в баночку из-под майонеза. Полное самообслуживание. Покрасил ноги и вон отсюда. Когда рядовой Поповцев показал свои стопы, то даже непреклонный Зылков ухнул, так сильно грибок кожу изъел. Точно ходить ему в тапочках на недельном казарменном аресте, а в сапогах только до столовой. Беговая, строевая, боевая и предпрыжковая подготовки, а также марш-броски и рукопашный бой для этого бойца, разумеется, отменяются. Конец всякой подготовки, за исключением политической. На политзанятиях можно и в тапочках сидеть. Хотя стоп, что-то совсем незначительное бросилось опытному прапору в глаза. «А чего это у тебя, друг милый, кожа вокруг язвочек желтоватая? Ты что, азотную кислоту между пальцами капал?» Шутка, конечно. От азотной кислоты кожа хотя бы и побурела-пожелтела, но последствия бы были другие. Самые настоящие ожоги, они похожие на грибок трещинки да язвочки. Однако как солдат встрепенулся-то? Ты смотри, с каким жаром клясться начал, что ничего не делал. Если бы пропустил мимо ушей или пошутил, а тут дело нечисто. Слишком рьяно над своей невинностью причитает. «Поповцев, сапог сюда давай!» Солдат нехотя протягивает сапог. Будь на месте Зылкова гражданский фельдшер, то точно бы в момент потерял сознание. Но прапорщик Зылков вояка бывалый. Он подносит солдатский сапог к самому носу и звучно нюхает его нутро. Потом закатывает глаза, словно дегустатор, пытающийся оценить букет редкого вина. Все же ароматы из солдатского сапога, похоже, не слишком приятные. Выражение лица прапора из нейтрально-злобного становится агрессивным и маниакальным. «Табак! Гнида насыпал! Так и знал! Оттого и пальцы рыжие! Ты кому, гад, косить вздумал? Ты мне, самому прапорщику Зылкову, косить вздумал? Фельдшера Зылкова не проведешь!» С этими словами Зылков расстелил газету и основательно потряс над ней сапоги, а потом потрусил портянки. На газетку упало несколько табачинок, если судить по размерам и форме, то, скорее всего, от дешевых сигарет без фильтра. Причина раздражения ясна. Артифициальный, искусственный, токсический дерматит из-за длительного контакта табака с кожей между пальцами ног.